Глава 32. Лабрюер много всякой ругани слышал на своем веку. Когда полиция совершает налет на тайный притон и прихватывает там на горячем компанию мерзавцев, по которым каторга плачет, много всяких заковыристых словечек звучит от злобы и бессилия. Енисеев выразился не хуже бывалого каторжника. Думал, раз они в ресторане, то и дух перевести можно. Ох, старый осел! Ресторан-то и есть самое подходящее место. Для чего? Это мы сейчас узнаем. Тссс! За барьер! Это было изо всех конских препятствий самое гадкое, заплетенное колючими прутьями. Быстро пригнувшись за барьером, Лабрюер едва не выколол себе глаз. В сарай вошел человек с фонарем. Поставив фонарь на землю, он вышел и вернулся с товарищем. Вдвоем они несли ящик, который сзади поставили в фургон. «Принеси бидон с водой, Мартин», — сказал по-немецки этот человек. «И сена побольше. Пусть едут с удобствами, как знатные господа». Сейчас Мартин убежал, человек с фонарем забрался в фургон и чем-то там гремел. Енисеев и Лабрюер, затаившись, молчали. Явился Мартин с огромной охапкой сена. — Где ты пропадаешь, скотина? — крикнул из фургона тот, кто, видимо, был его главным начальником. — Мне телефонировали, они уже едут, а ты копаешься. Давай сюда сено. Будет им королевская ложа, только без балдахина. Пойди глянь, может, их уже везут. Мартин выскочил из сарая и сразу вернулся. Я видел огни на поле. Господин Тауба едет через большие ворота. Ну, теперь каждая минута дорога. Мужчина выпрыгнул из фургона, подхватил фонарь и выбежал. Кто это? Шепотом спросил Лабрюер. — Позвольте вам представить Гера Алоиза Фридрихса. Наконец-то он заговорил. — Что значит «наконец-то»? — А он глухонемым конюхом притворялся. — Тихо. Енисеев бесшумно подошел к воротам сарая и выглянул. Видимо, ему одного мгновенного взора хватило, чтобы оценить ситуацию. Он быстро забрался в кабинку фургона и сел за руль. «А вы чего ждете?» — спросил он. «Это зачем еще?» «Затем! Их уже привезли из ресторана. Сами из авто выйти не могут. Их на руках выносят». «Да, вы хорошо разворошили этот муравейник. Я думал, у меня еще пара дней в запасе». «Какого черта? И ваш Водолеев там крутится!» «Лабрюер, быстро отворяйте ворота и садитесь! Черт бы вас побрал!» «Вы спятили? Вы даже не знаете, есть ли в баке бензин?» «Пари! Полон бак бензина! Они только ждут, пока конюхи угомонятся!» «Черепной грим сослужил нам неожиданную службу!» «Дай бог здоровья Славскому! Ну, чего вы ждете?» «Черт бы и вас побрал, Енисеев!» — сказал Лабрюер и распахнул ворота сарая. «Садиться на место возле шоферского...» пришлось уже на ходу. Фургон оказался отлично готов к стремительному и опасному путешествию. Не разбирая дороги, Енисеев вел его по летному полю мимо трибуны прямо к главным воротам. Вслед кричали и принялись стрелять. «А шиш вам!» — кричал Енисеев. «Шиш, а не наши авиаторы! Держись, брат Аяк, сейчас будет тряска! Куда мы едем?» — спросил Лабрюер. — Куда-нибудь, подальше от ипподрома. — У них есть катафалки и лошади, — напомнил Лабрюер. — Тут такие красавцы на короткой дистанции могут и авто обогнать. — А у нас есть кое-что другое. И тут Енисеев запел так, что у Лабрюера мурашки по шкуре побежали. — Готовы на бой кровавый за свои права. Пропето было всерьез. Фургон влетел в Зассенхоф. «Теперь командуй», — велел Енисеев. «Ты эти места лучше знаешь. Нам нужно запутать след. Они у нас на плечах висят». Лабрюйер как раз плоховато знал эту часть города. Выкрикивая направо и налево, он сбился с толку. А меж тем черный катафалк действительно мчался следом. И хуже того, оказалось, что в хозяйстве у похитителей был мотоциклет. Он обогнал катафалк, вырвался вперед, поравнялся с кабиной фургона, и мотоциклист выстрелил. «Мазила!» — крикнул ему Енисеев. «Держись, Аякс, сейчас мы его об забор размажем!» Но мотоциклист, разгадав маневр, вовремя отстал. «Направо!» — приказал Лабрюйер. «Опять направо!» «Только бы они меня не подшибли! Ты-то шоферить не умеешь!» «Ух!» Фургон чудом вписался в поворот. «А если меня подшибут, да тебя к праотцам отправят, то лови ветра в поле. Отсюда на Метаву, потом на Шавли, это почти по прямой выходит, а там уж германская граница в двух шагах. От Риги до Мемелей 300 верст не будет. Что это для автомобиля? И у них наверняка намечено место для дневки. Я ведь должен был понять... Если они сегодня выдернули этого дурака из Майренхофа, значит, в ночь и уйдут, сволочи. Но перевести 3 человек через границу... У Дитрихса наверняка сохранили старые связи, он же контрабандой промышлял. Его с ценным грузом в любой корчме спрячут. Только бы он по дороге Володю Слюсаренко не выкинул в удавленном виде». Слюсаренко ведь за компанию прихватили. Налево. И смотри все время налево, там будет узкий переулок. Ага. Лабрюйер, припомнив карту местности, нарочно выбирал улицы, где мотоциклист не мог бы поравняться с кабиной фургона. Надо избавляться от этой колымаги, сказал он. А на чем мы вернемся на ипподром? Ну, найдем другую. Это будет надежнее. «Среди ночи? Я знаю место!» Лабрюйер имел в виду гаражи у выгонной дамбы. Рига росла, и новорожденные кварталы роскошных домов строились недалеко от городского пастбища. Богатые рижане держали свои автомобили поблизости от жилищ в больших гаражах под присмотром механиков. «Далеко? На том берегу. А от набережной далеко? Не очень». Мы могли бы скинуть чертов фургон с моста. Не получится. Для этого далековато. Лабрюйер даже не попытался представить, как Енисеев собирается скидывать фургон в Двину. Но куда-то же его нужно девать. Может, в Мариинский пруд загнать? Где он? Направо. Теперь налево. Он где-то там. Где-то, черт, где мы? Дома кончились. Местность была открытая, дорога прямая, спрятаться негде. Тут огороды и пастбище. У нас все задвинье такое, полоса города, полоса деревни. Если он будет догонять, стреляй, не задумывайся. Лабрюйер извернулся на сиденье и выставил руку с револьвером. Выстрелил он куда пришлось, чтобы немного испугать мотоциклиста. Целиться, подскакивая на ухабах, Лабрюйер не умел, а ухабов на глинистой дороге было изрядно. «Вот что!» — догадался он. «На повороте я соскочу, ты чеши дальше, а я из-за куста его сниму». «Снимешь, а потом?» «За ним же форт, думаешь, пешком от форда убежать?» «Сиди уж, Аякс Лакрицкий!» Открытое пространство было невелико. Фургон очень скоро влетел в створ улицы и скрылся между домами. «А теперь налево, налево, пока не упремся в Хакенсбергский залив! Так может, туда фургон спихнуть? Там же рядом Метавский вокзал, найдем какую-нибудь таратайку? Ничего себе рядом! Это тебе не Древняя Греция, там все рядом!» У Лабрюйера в школьные годы сложилось именно такое представление. Троянскую войну он представлял походом мальчишек одного двора в другой, враждебный двор и олимпийских богов, подвыпившими взрослыми, которые ради смеха стравливают сопляков. Такое он наблюдал в московском Фарштате, где жил в детстве. Переругиваясь, аяксы уходили от погони, причем последний выстрел Лабрюйер сделал уже на привокзальной площади. Там, как полагалось, дежурили городовые. Поднялся шум, крик, свист. Не желая объяснений, Енисеев свернул к понтонному мосту. «Кажись, от сволочей оторвались», — заметил он. «Теперь бы от полиции уйти. С моста направо и по набережной к таможенной пристани. Есть ваш бродь». Лабрюйер не в такой мере был подвержен благородному безумию погони, как Енисеев. Уж где Енисеева учили обращению с ценными вещами и с уликами, он не знал. А по его полицейскому разумению, фургон нужно было оставить там, откуда автомобиль трудно будет вытащить, поскольку он в деле о воскрешении Дитрихса и похищении авиаторов. Очень значительная улика. И такое место он присмотрел — городской канал. Он не настолько глубок, чтобы автомобиль ухнул туда весь, а вытаскивать его по откосу — дело муторное и требующее усилий. Осталось только так скомандовать Енисееву, чтобы выехать к стрелковому саду на берегу канала. «Вот тут», — показал Лабрюйер, вылезая из автомобиля, — «и отсюда к гаражам». «Ну, Господи, благослови!» Енисеев направил фургон по склону, а сам в последний миг соскочил с подножки. Фургон неторопливо въехал в черную воду. Лабрюйер вдруг засмеялся. Это произошло до жути торжественно, потому что сопровождалось соответствующей музыкой. В летнем ресторане на берегу канала оркестр играл, неимоверно замедлив темп, на сопках Маньчжурии. Им сперва как будто повезло. Выскочив из стрелкового сада, они сразу нашли на Елизаветинской автомобиль, оставленный без присмотра. Хозяин, как они решили, ужинал в летнем ресторане на берегу канала. Но когда Енисеев сел за руль, когда машина сдвинулась с места, оказалось, что она припадает на левое заднее колесо. Хозяин мог преспокойно оставлять автомобиль с проколотой шиной. «Скорее к гаражам», — сказал Лабрюйер. «Когда я вертелся вокруг дома Сальтерна, то свел знакомство с его механиком. Механик живет в двух шагах от гаража, он славный парень. Он даст нам на пару часов автомобиль, если заплатим. Оплатить есть чем». Сальтерн жил в великолепном месте на улице Альберта, довольно близко от стрелкового сада, а гараж, где несколько домовладельцев держали свои автомобили, находился в конце Мельничной улицы, тоже, если не капризничать, в двух шагах. Нетерпение было столь велико, что Енисеев и Лабрюйер побежали. Вперед, конечно, вырвался длинноногий Енисеев и прямо приплясывал на месте возле гаража, дожидаясь Лабрюйера. «Вот тут!» — выдохнул Лабрюйер, показывая на двухэтажный деревянный домишко. Здание гаража куда более помпезное, с тремя воротами для машин, оформленные как старинные арки, было рядом. Несколько ошалев от событий, он постучал в ставень окошка. Откликнулся заспанный женский голос. Лабрюйер по-немецки позвал фрица, но механика дома не оказалось, и автомобиля Сальтерна в гараже тоже. «Он поехал забирать господина Сальтерна из метрополя», — объяснила жена фрица. «Давно? Полчаса как уехал. Я его уже жду. У нас дети болеют. Нужно к сестре за лекарством сходить». До сих пор между Енисеевым и Лабрюйером не было истинного, безмолвного, безупречного взаимопонимания. Очевидно, лишь потому, что им не доводилось вместе красть автомобили. Когда роскошный американский «Шевроле Сикс», свежайшая новинка автомобильной промышленности, в целых 30 лошадиных сил, купленный всего лишь в апреле, подкатил к дверям вычурного дома на улице Альберта, когда фриц вывел на тротуар пьяного хозяина, две тени вылетели из-за декоративных кустов палисадника, одна сбила с ног механика и сальтерна, другая прыгнула на водительское место. В распахнутую дверцу Лабрюер ввалился уже на ходу. — Ты не с цыган часом? — спросил он Енисеева. — Очень ловко автомобили угоняешь. Этот Ферлакур и Лавелас знает толк в технике. Автомобиль-то прекрасный. Он сотню верст в час делает, представляешь? Просто взял самый дорогой из бахвальства. Я рижских бюргеров изучил. Из экономии могут есть одну вареную картошку, а ради бахвальства вдруг закатить банкет на 100 персон. Отдыхай, брат Аякс, нам предстоит бурная ночь. Ты умеешь заставлять себя спать? Не приходилось. Жаль. Как лучше выехать к Зассенхофу? Хочешь как-то объехать привокзальную площадь? А береженого Бог бережет. Нам нужно поскорее попасть на ипподром. Черт его Дитрихса знает, какие инструкции он получил от своего австрийского начальства. Что, если ему велено при неудаче убить наших авиаторов? Боже упаси! Конечно, Зверева и Калиб им нужны живые. Гениальные конструкторы, говорят. Я в этом плохо смыслю. Соблазнить Звереву трудно. Она недавно со Слюсаренко повенчалась, хотя они это от публики скрывают. Незамужняя авиатриса больше внимания привлекает, наверное. Тауба и так и сяк пытался, а он мужчина опытный. И слезу в голосе подпустить умеет почище нашего Славского. И знаешь, что она ему ответила? Я дочь русского офицера и жена русского авиатора. Вот что ответила. И все... И не поспоришь, а Калиб упрям, как все чухонцы вместе взятые. Он эстляндец, если что сказал, если на чем стоит, его уж с места не сдвинешь. Если бы я знал, я бы Митьку вызвал, Акимыча, Кравчука, проворонил, зевнул старый осел, не иначе, как с тобой на штранде последние мозги пропил. Мог же понять, для чего Таубе позвал их всех в ресторан. Отмечать изобретение какого-то винтика или болтика, или заклепки. Митька довел их до ресторана и там оставил. Проще простого подлить в бокалы какой-нибудь дряни и проснуться наши романтики уже в Германии. А шиш вам! Шиш! Вот такущий русский шиш! «Их могут задержать на привокзальной площади», — сообразил Лабрюер. «Ведь этот чертов катафалк агенты по всей Риге ищут, а он меченый. Знать бы еще, кто в катафалке, сам Таубе или кого-то другого за руль посадил? Дитрихса? Дитрихс, по-моему, на мотоциклетке. Если он кентавр, то, может, не в лошадях дело». Может, за мотоциклетную езду прозвище удостоился, чтобы стать отличным наездником? С детства нужно учиться. А у него в детстве берейтера и своей лошади не было. Точно ли он кентавр? А что? Там другой наездник есть. Тамарочка говорила, тоже под Звереву клинья подбивал. Любопытно. И наездница есть. Наездница Альда, это я точно знаю. Та еще искусительница. Наше счастье, Володя Слюсаренко до того аэропланами и супругой занят, что просто не понял, чего она своими маневрами добивается. Ну вот, выпутались из закоулков. Теперь Аллюр три креста. Шевроле Сикс и впрямь был замечательный автомобиль. Лабрюеру никогда еще не доводилось носиться с такой невероятной скоростью, да еще ночью. Скорость рождает в душе восторг. Это он знал, но что восторг может вознести к сияющим высотам безумия, не подозревал. Дорога до недавно выстроенного краснокирпичного хакенсбергского рынка на одном отрезке была почти прямой, и от скорости возникло ощущение полета. А в полете, как известно, хочется петь. Захотелось сразу обоим. «Мы шествуем величаво, ем величаво, ем величаво!» Не столько запел, сколько заорал Енисеев, пролетая мимо рынка. «Два Аякса, два! Да два Аякса, два!» Подхватил совсем ошалевший Лабрюер, и дальше они голосили на весь тихий и сонный Хакенсберг. «А нас победная слава, бедная слава, бедная слава! Лесная молва, да лесная молва! Готовы на бой кровавый за свои права! Мы шествуем величаво!» «Стой, стой!» — рявкнул Лабрюер. «Куда? Направо! Да потише едь!» Он сам не слишком хорошо ориентировался в узких улочках этой части Задвинья и только примерно представлял себе, в которой стороне ипподром. Кварталы одноэтажных домиков, окруженных садами, кончились. Перед автомобилем оказался луг, по краю которого шла улица. С одной стороны за дощатыми заборами стояли ровным рядом деревянные дома. «Где мы?» — спросил Енисеев. «Переезд мы проскочили? Это, выходит, уже Торренсберг?» «Узнал, точно! Это Кандаутская улица! А ипподром вон там! Ну, где-то там! Не дай нам Бог его проскочить! А железная дорога? Там, справа! Но ты у нас Аякс, Сусанин! Показывай, где она! Поедем вдоль рельсов, тогда не проскочим мимо и подкрадемся, откуда нас не ждали. Там только тропа, по ней велосипедисты ездят. Я не хочу всю ночь носиться непонятно где. Если проскочим ипподром, куда нас занесет? В Метаву?» Лабрюер представил себе карту окрестностей и согласился. «И это еще хорошо, если удастся затормозить об Метаву. Можно сгоряча и дальше унестись. На проселочных дорогах не написано, куда они ведут. Оказалось, до железной дороги можно доехать спокойно, и Каундавская улица продолжается по ту сторону рельсов». «Нам туда не надо», — сказал Енисеев. «Ну, Господи, благослови! Держись, Сусанин!» Широкий и тяжелый автомобиль, сперва со скоростью пешехода, потом чуть быстрее, накренившись правыми колесами по насыпи, покатил по тропе. «Следи за канавой, Сусанин! Ну, разом! Мы шествуем величаво, ем величаво!» Лихой восторг Енисеева был заразителен, и они пели, пока не наползли на тропу высокие кусты. Енисеев решил их попросту смять, а напрасно. Именно за ними был высокий и крутой берег, сопровождавший железнодорожное полотно канавы. Левые колеса решительно съехали туда, «Шевроле Сикс» встал, едва не опрокидываясь на бок. «Приплыли!» — весело сообщил Енисеев. «Вылезай, брат Аякс, только осторожно». «Где ипподром?» «До него с полверсты, а то и меньше». «Прекрасно! Пошли шествовать!» «Пошли!» Приближаясь к ипподрому, аяксы уже не пели. Найдя дырку в заборе, Енисеев и Лабрюер молча перебегали от сарая к сараю, продвигаясь к тем, которые выстроил Калеб для нужд авиаторов. «Понять бы, куда они посадили авиаторов!» — прошептал Енисеев. «Понять бы, где катафалк!» — шепотом ответил Лабрюер. «Могут они вывести авиаторов на катафалке?» «Загнанная в угол кошка становится опаснее льва. Так что могут. Надеюсь, что третьего автомобиля про запас у них нет». Вдруг аяксы разом остановились. «Что за черт?» — спросил Енисеев. «Зачем они ворота отворяют?» И точно, скрип был такой, что ни с чем иным не спутаешь. Фарманы стояли в большом высоком сарае и в сооружении, которое Калеб нарочно спроектировал для этой цели. Он даже запатентовал свое здание, пригодное для содержания десятка аэропланов, под названием «Ангар». Из сарая вышел низкорослый человек с электрическим фонариком. Он освещал утоптанную дорожку к летному полю. Затем в воротах показался и сам Фарман. Разглядеть лица тех, кто его катил, было пока невозможно. А фонарик держал Водолеев. «Но это же безумие!» — прошептал Енисеев. Тут в свете фонаря появилось и пропало лицо Таубе. «Что они затеяли?» — почти беззвучно спросил Лабрюйер. «Похоже, они потеряли свой форт. Какого черта ты натравил на них полицию? А что я еще мог сделать? Если их задержали с фордом на привокзальной площади, то, выходит, Дитрихс привез Таубе на мотоциклете. И у них теперь остался один шанс вывести хоть кого-то из авиаторов. Какой? А ты еще не догадался?»